не помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбя людей. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда сгустится